Сам не знаю, с чего меня угораздило устраивать ритуальное омовение своих дланей. Я старался говорить подчеркнуто иронично, но мой голос звучал как чужой. Нюансы интонации ему почему-то не удавались. Вода в озере тем временем заволновалась, забурлила и внезапно явила нашим изумленным взором неподражаемую уродливую тварь, которую вряд ли пустили бы даже в самый страшный сон конченного шизофреника. То ли покрытая чешуей жаба, то ли неимоверно обрюзший бородавчатый дракон, как бы там ни было, но сие дивное творение веселой природы было размером со слона и перло на нас с энтузиазмом любящей бабушки, встречающей малолетних внуков на переполненном перроне. Мы проявили себя безнадежными идиотами, растерялись. Если бы здесь был сэр Джуффенхалли, он бы наверняка похлопотал о нашем немедленном переводе из тайного сыска в городскую полицию. Там нам и место. В течение длинной, драгоценной, как черная жемчужина, секунды мы молча смотрели на кошмарного представителя местной фауны. Потом моя левая рука наконец вспомнила, что следует делать в таких ситуациях, и пальцы судорожно защелкали, выпуская смертные шары. Удивительное дело. Привычное, как утреннее умывание, ворожба, мне не удалась. Чудище, похоже, даже не поняло, что я предпринимаю какие-то враждебные действия. Боковым зрением я заметил, что Мелифара тоже попытался атаковать гиганта. Но к этому моменту защищаться было уже поздно. Нас разделяло всего несколько шагов, и мне хотелось кричать от отчаяния, когда я понял, что сейчас эта тварь нас попросту раздавит. Но я не закричал, а плюнул в жабу, моля небо, чтобы моя ядовитая слюна оказалась для нее хорошим лекарством от жизни. Жаба действительно остановилась, как вкопанная, а потом с душераздирающим, неожиданно писклявым стоном рухнула вниз. Чего мы не успели, так это отскочить. За что и были наказаны немедленно и жестоко. «Господи, неужели это все?» — мелькнул изумленный вопрос в моем угасающем сознании. «Неужели так просто?» Возвращение к жизни оказалось долгим и чертовски приятным, как пробуждение в начале свободного дня, когда не нужно никуда торопиться, и можно лежать, не открывая глаза, и вспоминать только что прервавшийся сон, или рассказывать себе какую-нибудь уютную дремотную сказку, снова погружаться в дрему, но не глубоко, как ночью, а лишь на краткое мгновение опускать лицо в ее сладкие воды, улыбаться зеленоватым тенем, мелькающим на дне, и с удовольствием думать о том, что скоро придет время поднимать веки, уже исцелованные нетерпеливыми солнечными зайчиками. «Макс! Ты понимаешь, где мы?» Голос Мелифара ворвался в мое сознание, как звонок будильника. Сначала я ужасно удивился и даже возмутился. Что этот гнусный тип делает возле моего, с позволения сказать, ложа? Небось, приперся, чтобы за шиворот вытащить меня на службу в неурочное время. Потом до меня дошло, что я лежу не на постели, а на весьма жестком полу. Еще через мгновение я вспомнил недавние события, и меня передернуло от запоздалого коктейля, смешанного из равных частей страха и отвращения. «Макс, почему мы живые?» — требовательно спросил Мелифара. «Наша жаба раздавила?» «Если уж жаба, то не раздавила, а задавила», — машинально поправил его я. И также машинально добавил: «Вот уж никогда не думал, что это может быть смертельно». И криво улыбнулся, мысленно адресуя свое абсурдное заявление друзьям юности, среди которых был столь популярен сей дивный фразеологический оборот. «Макс, ты в порядке?» — озабоченно спросил Мелифара. «Мне лишний весь что? Слушай, я совершенно уверен, что эта дрянь нас расплющила. Она же упала прямо на нас, а весу в ней...»